недели в Куантико, ночи с Уорреном, пикники с вином и купанием голышом в реке. И то катастрофическое для нее происшествие, которое в конце концов разрушило все и чуть было ее не раздавило. Она этого не хотела. Она поднесла к носу желтый блокнот. Он ничем не пах. Кончик языка дотронулся до спирали. Холодный металл. Фотография Академии ФБР занимала половину экрана. Аудитория. Часовня. Аллея Хогана. Трудные дни. Пиво по вечерам. Обеды с друзьями. Уоррен, всегда поддерживающий компанию до конца, всегда готовый выпить еще пинту. Они уходили поодиночке. Через минуту один после другого, как будто никто ни о чем не догадывался. Блокнот открывать вовсе не обязательно, потому что она вспомнила. Теперь она знала, что искала с того самого момента, когда Ингвар вернулся домой вечером 21 января, ровно месяц назад, и рассказал о трупе с отрезанным языком в Лёренскок. Воспоминание тогда задело ее легко и почти незаметно, как паутина на темном чердаке. Оно мучило ее, когда убили Вибеке Хайнербак, и подошло пугающе близко, когда Вегард Крок полтора дня назад был найден с дорогой ручкой, проткнувшей его глаз. Вот оно! Одного взгляда в тайную закрытую комнату оказалось достаточно. Рагнхель заплакала. Ингер Йоханнес сунула блокнот в сумку, быстро закрыла все окна и выключила компьютер, на ходу надевая пальто. «Боже мой!» — воскликнула Лина, которая успела переодеться. «Ты уже уходишь? Огромное спасибо за помощь!» — поблагодарила Ингер Йоханнес, целуя ее в щеку. «Мне нужно бежать!» «Рагнхель плачет! Но ты же можешь...» Дверь захлопнулась. «Боже ты мой!» — пробормотала Лина и вернулась в гостиную. Она никогда не видела Ингер Йоханнес такой взволнованной. Спокойную, приветливую, предсказуемую Ингер Йоханнес. Скучную Ингер Йоханнес Вик. Мац Бохус провел в больнице уже месяц. Ровно месяц. Ему нравились цифры. С ними не было никаких проблем. Даты следовали одна за другой, красиво и по порядку, и о них не было нужды спорить. Он пришел 4 недели и 3 дня назад. Когда он подошел к входной двери, было без 5:07 утра. Он ходил по Осло всю ночь. Последний отрезок пути от Бислет, где он немного постоял, глядя на свои окна, его сопровождала кошка. Там, наверху, никого не было. Совершенно темно. Конечно, никого. Это его квартира, и он жил один. Он был совсем один. И кошка была серой. Она ныла. Он ненавидел кошек. Конечно, они придут. Он не читал газет. Теперь, когда все так получилось, снег, казалось, не закончится никогда. По ночам, когда другие спали, он мог следить за снежинками в свете фонарей. Они не были белыми, скорее серыми или светящиеся голубые. Иногда его кто-то навещал. Они говорили, что снега не было, они просто не видели. «Мац Бохус», — сказал ему высокий сильный человек, — «это ваш адвокат Кристофер Нильсон. Доктора Бонхиура вы уже знаете. Моего коллегу зовут Зигмунд Берли».